Гуру. Ступень утверждения примата духа надо пройти. Отсюда неизбежность страданий, выше которых сознание должно подняться в область духа. Несокрушимость духа надо понять как основу, утвердив это понимание рукой и ногой человеческой и в жизни земной. Подвижники духа на страдания и мучения шли добровольно и сознательно, вызывая превосходство духа и победу его над немощью плоти. И они побеждали.